«Точно», — подумал Гнедой, новый куратор. «Вот почему такой неприятный осадок остался от очередного провала. Полагаю, все от начала до конца лишь домыслы, так как Никита Державин в итоге оказался эфирником и теперь носит опознавательный знак пяти семей. А попытка вывести нас на Громова вообще выглядит как намеренная дезинформация с целью диверсии. Только сейчас до командира группы специального назначения дошло, что сначала они охотились за Никитой Державиным и им требовалось лишь подтверждение, что он владеет магией эфира. Печать пяти семей, какое подтверждение еще нужно? Очевидно, что это именно он стоял за всеми теми выбросами, что им поручили расследовать. Выброс эфира на тренировке, Гнедой был совершенно уверен в том, что если копнуть глубже, то Державин обнаружится и там. Только вот теперь его трогать нельзя. И все это понимает Эпивер, поэтому лишь бессильно шипит. «Вы считаете, куратор специально нас водит за нос?» — поинтересовался начальник Гнедова, и тот услышал в голосе нотки кота, который предвкушает показательную погоню за мышью. «Есть ли какие-нибудь прямые доказательства, или же только подозрения?» «Прямых доказательств пока нет, но если надо, конечно, надо», — прохрипел Пивер, буквально надавливая на каждое слово. «Я не прощаю тех, кто мне доносит ложную информацию. Кстати, это именно наш куратор обеспечил Никите Державину возможность миновать казнь». В голове у Гнедова постепенно складывался пазл, и он совершенно не радовал. «А вот это уже интересно», — задумчиво проговорил Пивер. «Можно что-нибудь на него накопать. Правда, слишком уж незначительно эта сошка. Вот мои распоряжения. Все операции на данный момент сворачиваем. За куратором и Никитой Державиным выставить наблюдение. Меня интересует все, что может быть важным для их дискредитации. Никого не трогаем до особого распоряжения. Как поняли?» «Понял вас прекрасно», — Гнедой вытянулся по стойке смирно. «Если, кроме наблюдательной информации, появятся выводы из ранее обработанных данных, делиться с вами?» «Конечно», — Пивер говорил твердым голосом, не терпящим возражений. «Загоним их в угол. В свете предстоящих событий это будет даже забавно». Глава 7. Когда мы вернулись домой, я был выжат, как лимон. Мне хотелось только одного – забраться в свою кровать, приняв перед этим душ. Но нужно было кое-что прояснить. Я, честно говоря, был уверен в том, что дед после всего им виденного будет атаковать меня вопросами. Но нет, он молча сидел в машине, задумчиво глядя в окно. А когда мы поднимались к себе на этажи, посмотрел мне в глаза и сказал: «Меня утомил сегодняшний день. Как ты понимаешь, вопросов у меня много, но они подождут. Мне нужно отдохнуть». Посидев вечерок с бокальчиком чего-нибудь покрепче, он нагладил свою седую бороду и улыбнулся. «Заодно обдумаю все произошедшее и сформулирую вопросы». «Конечно», — сказал я, раздумывая, посвящать ли Державина-старшего вообще во все или оставить некоторые вехи своей жизни в тени. «Как сформулируешь, я буду к твоим услугам». Оказавшись у себя в комнате, я уселся в кресло и закатал рукав. «Штопор, вылезай», — сказал я вслух. На моем левом предплечье появился небольшой мохнатый тарантул, спустился на пол и подрос до размеров приличной собаки. Бант из проволоки висел вяло, а все восемь глаз смотрели виновато, причем, часть из них, в пол, а другая, на меня с мольбой о пощаде. Почему-то мой взгляд прицепился именно к нелепому банту, который мог вызвать разве что ощущение отторжения. Ну никак не тянул этот арт-объект из проволоки и арматуры на нечто такое, что могло бы привлечь внимание дамы. Хотя, откуда мне знать, я же не паучиха. «Ты, паук», — в который раз напомнил мне Архас. «И да, это жалкое зрелище ужасает своей неказистостью. Не переживай», — поспешил я заверить своего фамильяра. «Я не буду тебя ругать. Я просто хочу с тобой поговорить». «Но я же так виноват», — всхлипнул Штопор. «Я потерял нить между нами. Я ням-ням чужую магию, и она мне понравилась. Меня пытались взять за поводок, как маленького». «Стоп, мне все-таки было удобно разговаривать с ним вслух, а, учитывая, что он понимал мои слова, это было удобно вдвойне. Хотя, возможно, он считывал мои мысли, которые я облекал в слова. Какой еще поводок? Расскажи подробно, что случилось». «Когда я был совсем-совсем маленьким, еще до канализации, меня водили на поводке, на мысленном поводке. Иди туда, бери кушать, возьми это, скажи, мама и так далее. А потом я потерялся». Штопор, судя по всему, забыл, о чем я его спросил, и погрузился в воспоминания своего безотрадного детства и отрочества. «А сегодня-то что случилось?» — повторил я свой вопрос. «Ах, да, «Прости», — задумался, — «сегодня меня тоже попытались взять за поводок и увести. Пришел сигнал, чтобы я шел за тем, кто меня потянул, но я боролся, я не пошел, то есть тебя могут у меня увести, несмотря на то, что ты добровольно пришел ко мне в услужение». «Нет, нет, конечно нет, то есть, да», — он сразу погрустнел, — «у нас просто еще не очень сильная связь, мы должны ее сделать сильнее, и тогда никто и никогда, никто и никогда что?» Я приподнял правую бровь. «Никто и никогда не сможет влиять на меня, но я и так сопротивлялся. Я помнил, что у меня есть ты», что перебирал всеми лапками, словно от нетерпения. Я понимал, что это, скорее всего, его нервная реакция. «Ладно», — сказал я, нагнувшись к нему и погладив по мохнатой спинке. «Завтра мне привезут дневник, где я надеюсь почерпнуть хотя бы примерные знания, как нам с тобой прокачивать связь, и сразу же займемся этим, чтобы никто и никогда, и я всех победю, всех твоих врагов, а тебя защитю». «Хорошо, хорошо», я подошел к одному из шкафов с различной мелочевкой, открыл его и оглядел коллекцию шейных платков. «Подойди-ка сюда, друг мой импозантный». «Импо что?» Не понял штопор, семеня в моем направлении лапками. «Это хороший, я хороший, да, да, ты хороший и, самое главное, нужный. Как человеку, мне нравились платки одной цветовой гаммы, но паучьей натуре во мне совершенно другие. Если бы я хотел сделать человеческий подарок, то лишил бы себя отличного платка, а вот фамильяру бы он еще и не был приятен. Я взял тот шейный платок, который больше всего нравился моему внутреннему пауку, и Архас одобрил выбор. «Штопор», — сказал я чуть ли не торжественно, — «примерь-ка, пожалуйста, вот этот платок. Ох, что это мне, это прекрасная вещь, это же супер. Все самки будут мои, это же великолепно. Спасибо, спасибо, спасибо. Я так благодарен, я счастлив». От его воплей, раздающихся в моей голове, я даже прищурился. Начинало ломить виски. «Тише, пожалуйста», — попросил я и повязал штопору платок на верхнее сочленение правой лапы. Выглядело это и правда эффектно и красиво. «Спасибо», — это уже шепотом, но все еще кричащим. «Как я могу отблагодарить тебя? Избавься, пожалуйста, от этого ужасного мотка проволоки. Прошу тебя». Я еще хотел поговорить с ним на тему, почему он строил глазки Катерине и не принял ли он ее за свою самочку, но штопор так резво помчался исполнять мою просьбу, что я махнул рукой. Сделал фамильяру хорошо, и ладно. А по поводу всех остальных аспектов, предчувствовал я, нас ждут еще долгие нравоучительные беседы. Как-то так само собой получилось, что я внезапно стал опекуном подростка с рвущим его разум пубертатом. Ну что тут скажешь, еще один навык в копилку. Уже не в силах думать о чем-либо, я принял душ и упал в свою кровать. После всех переживаний дня это было самое желанное место для меня. Едва моя голова коснулась подушки, как я тут же заснул. Но вместо того, чтобы спать и набираться во сне сил, я очутился на поле будущего боя. Точнее, поле расстилалось подо мной, и по нему на меня скоро двинутся сотни атакующих, а я сам стоял на башне средневекового замка. Площадка, на которой я находился, оглядывая наступающую армию, была ограничена симпатичным серым камнем с элегантными вырезами, через которые очень удобно вести огонь. Только вот мне не нужны бойницы, потому что я маг, и притом очень сильный, практически всесильный. Хотя нет, не я. Пускай я видел все, как будто бы собственными глазами, и чувствовал, как бурлит магия в теле, в котором я нахожусь, управлять я им не мог. Я был пассажиром в чужом теле, которому позволили увидеть и услышать все то, что видел и слышал маг, стоящий на площадке башни. Но повлиять на что-либо я не мог. Вдалеке появляющиеся из-за холмов и складок рельефа маги несли знамена и штандарты. Доминировал среди них один, зловещий, кровавый, три клыка на красном фоне, расположенные вертикально, а вокруг них свернувшийся дракон, кусающий свой хвост. У некоторых групп гербы отличались, но лишь в деталях. В какой-то момент армия замерла на подступах. В мою сторону, точнее в сторону мага, в теле которого я оказался, выступила группа из нескольких конников. Над ними реяло белое переговорное знамя. Остановившись метрах в 100 от башни, группа конных выпустила вперед одного. «Антония», — сказал он громким и красивым голосом, — «твой замок окружен, сдавайся». «И не подумаю», — ответил тот, в теле которого я сейчас оставался безмолвным наблюдателем. И тут меня вдруг осенило. Если изменить перспективу и посмотреть на все это действие с другой стороны, скажем, с холма, находящегося по левую руку, не может быть. Я сейчас присутствовал при начале битвы, которую уже наблюдал со стороны, той самой, после которой звезда эфирного сердца перекочевала ко мне. Но сейчас я видел прелюдию, то, с чего все началось, а находился я в теле главы рода Сандоната. «Антония, не глупи», — продолжил человек внизу. «Я не хочу тебя убивать. Зачем же ты тогда пришел, Штефан?» Усмехнулся Сандоната. «Неужто пришел поздравить меня с наследником?» «Я пришел договориться», — ответил тот, кого Антония назвал Штефаном. «Ты же видишь, все твои союзники разбиты, 5 семей пали, Италия потеряна. Не будь глупцом, не упрямься, договаривай же», — хохотнул Сандоната. «Не упрямиться и сдаться тебе, позорному клетвопреступнику». «Сдаться, Антония, вот именно», — ответил Штефан. «Только попрошу без оскорблений. Я хочу, чтобы ты и твой род выжили, чтобы хотя бы вы из 5 семей остались. Это не оскорбление, Штефан, а констатация факта». Сандоната поставил правую ногу на камень, опоясывающий площадку. «У нас был пакт о ненападении, и ты его нарушил. Как еще можно это назвать? Только клетвопреступлением». «Антония», — переговорщик говорил таким тоном, словно объяснял ребенку прописные истины. «Разве ты не помнишь, с кем я заключал пакт? С правителями одной из европейских стран. А к кому я пришел сейчас? Вы проиграли дорогой, и потому все пакты, заключенные с вами в качестве представителей власти, уже аннулированы». «Красиво поешь, Штефан», — ответил на это Сандоната, а я его глазами пытался разглядеть переговорщика, но он был достаточно далеко для того, чтобы увидеть конкретные черты. «Вот только в нашем соглашении не было ни слова про нахождение у власти. Мы с тобой договорились, как маги эфира, что не будем действовать друг против друга. И что я вижу? Сначала Ипсиланти, затем Мурузи, потом Суцца и Маврокардата. Ты полагаешь, я совсем дурак, чтобы без боя сдаться в твои руки? Я никогда не считал тебя дураком», — ответил на это Штефан, широко разведя руки, словно показывая, насколько именно не считал. «А вот людей ты ценить умел. Поэтому я и прошу тебя сдаться, чтобы сохранить множество достойных людей в живых. Причем, не только с моей стороны. Если тут начнется бойня, в твоем замке погибнут все, и ты об этом знаешь. Тебе меня не запугать», — с достоинством проговорил Антония. «Я пуганный. Что до моих людей, они поклялись идти за мной до самого конца. И в отличие от тебя, лжец, они меня не предадут, а погибнут вместе со мной. Что до твоих людей, мне на них плевать. Они либо столь же черны сердцем, как и ты сам, либо просто дураки, а таких не жалко. Облегчать же тебе задачу, чтобы ты без боя заполучил мою голову, я не стану. Как знаешь», — с явным сожалением проговорил Штефан, — «но я бы действительно сохранил тебе жизнь, возможно, даже твоему наследнику». «Вон», — голосом, усиленным до уровня громового раската, воскликнул Сандоната, — «иди вон, и приходи сражаться, сделай в своей жизни хоть один мужской поступок». И Антония с такой силой ударил ногой по камню, что тот отвалился от башни и полетел вниз, а вместе с ним полетел и я, но не на землю, а обратно, в свое нынешнее тело. Император Российской империи Ярослав Иванович из рода Рюриковичей в какой-то момент понял, что пришла пора серьезно поговорить со своей супругой, императрицей Елизаветой Федоровной. Последний их разговор прошел не очень гладко. Еще бы, касался он девочки-бастарда, за которую пришлось объясняться и извиняться. Еще и переживать, чтобы эту девочку не устранили подосланные супругой убийцы. К счастью, этот вопрос решила Варвара, отправившись в Крым вместе с Валей. А рядом с императором остался маг-иллюзионист, изображавший его дочь, и императрица, которая с последнего разговора тоже только изображала супругу, но таковою не являлась. Но не только вопросы плотского желания руководили императором. Он привык, что Елизавета Федоровна – его первый и ближайший советник, и все самые важные решения он принимал только после того, как обсуждал их с ней, а в последнее время приходилось это делать самому. Он вызвал супругу навстречу, но не в кабинет, а в зимний сад, где они любили проводить время вместе. Сколько? 15-18 лет назад. Время быстротечно и беспощадно. Негоже расходовать столь драгоценные минуты на то, чтобы злиться на близкого тебе человека. Примерно такие слова для императрицы крутились в голове Ярослава Ивановича, пока он ожидал супругу на веранде, увитой плетистой розой. Елизавета Федоровна была сегодня в платье цвета морской волны. Это был добрый знак, который говорил о том, что императрица утром проснулась в хорошем расположении духа. Она прошла и села по левую сторону от супруга, находясь на расстоянии вытянутой руки. По всем этим легким намекам и по слабой улыбке, играющей на губах Елизаветы Федоровны, Ярослав Иванович решил, что, вероятно, лучшего дня для примирения не будет. «Рад приветствовать дражайшую супругу», — церемонно проговорил он и дотронулся губами до тыльной стороны ее ладони. «Как тебе спалось?» «Одиноко», — ответила она на это. «Вот как вы, мужики, все-таки устроились, а? Наказываешь вас, наказываешь, а страдаешь тоже сама. А вам хоть бы хны». Она покачала головой в показном негодовании, но монарх видел, что она лишь дурачится. «Еще раз прошу простить меня», — император склонился к супруге. «Право слово, не думал, что дело почти 20-летней давности столь опечалит тебя. Если бы это дело...» Последнее слово Елизавета Федоровна произнесла с сарказмом и нажимом, не ходила бы и не разговаривала, то можно было бы и не заметить, а тут как-никак, целый человек, да еще и маг, близкий к абсолюту. «Моя вина», — кивнул Ярослав Иванович, — «но сколько мне замаливать свой грех, мы с тобой не молодеем, дорогая моя, а годы уходят бесследно. Кто тебе этот текст писал?» — фыркнула императрица, опять Пискоструев. «Давно пора его в шею гнать. Вообще-то, сам придумал», — оскорбился Ярослав Иванович, но тоже не по-настоящему. При виде супруги у него дух захватывало так, что дышалось с трудом. «Но соглашусь, романтика дается мне нелегко». «Что это?» — хохотнула Елизавета Федоровна. «А раньше соловьем пел круглые сутки». «Ладно, не злюсь я уже». «Простила». Она подалась к мужу и поцеловала его в губы. «Мне помощь твоя нужна», — сказал император несколько минут спустя, когда они, вытерев губы, заняли свои привычные места. «Требуется принять очень непростое решение». «Ах ты, негодяй», — с полной любви и улыбкой произнесла императрица. «Решил подмазаться, потому что дела трона навалились. Ай-яй-яй, а я-то думала и правда любишь». «Да люблю я, лис, не начинай», — император сейчас напоминал мальчишку, сбитого с толку. Впрочем, увидев блеск в глазах супруги, предвещавшей бурную ночь, понял, что над ним просто подтрунивают. «Дела и правда серьезные. Рассказывай уже», — кивнула Елизавета Федоровна. «Я давно поняла, что все непросто, но насколько глубока бездна, в которой мы оказались, пока не знаю. По какой-то неизвестной мне пока причине на нас ведут охоту маги эфира. А во, я думала, что это просто байки. Как про рептилоидов», — удивленно перебила императора супруга. «К сожалению, нет. И они пока еще плохо пытались, как я понимаю. А если возьмутся за нас серьезно, то мы ничего не сможем им противопоставить». Ярослав Иванович откинулся на диванчике и наблюдал за Елизаветой Федоровной. Ему очень нравилось, как выглядит его супруга во время мыслительного процесса. «Почему?» – спросила она, проанализировав сказанное. «Потому что магию эфира не видно стихийным магам, да и никаким, кроме эфирников», – ответил император. «Ты дай мне сразу всю информацию, а не кусками, тогда я смогу что-то сказать». Императрица встала и прошлась мимо зеленых растений. «Давай уже полный объем». «Хорошо», — согласился Ярослав Иванович. «От атаки эфирников нас вполне мог бы защитить свой собственный маг эфира, нанятый на службу. Вот только законы империи вообще запрещают находиться эфирнику на ее территории, под страхом смертной казни. Для того, чтобы нанять такого мага, мне нужно изменить закон в этой части, а для этого я должен получить одобрение Совета Абсолютов». Недавний процесс над Никитой Державиным, когда его подозревали в использовании запрещенной магии, дал мне понять, что Совет Абсолютов – это не просто красивое достижение европейской демократии, а клубок змей за редким исключением, и они не дадут мне внести поправки в законодательство. «Да», – кивнула Елизавета Федоровна и положила руку на плечо супругу. «С этими абсолютами нужен глаз да глаз. Только отвернешься, они тебе нож под ребро засунут». Но ситуация действительно странная. А почему эфирникам нельзя находиться на территории империи? Кстати, о, это давняя история. Монарх взял с подноса кувшин и налил себе ягодного морса. Около 500 лет назад маги эфира захватили власть в Италии, и некоторое время с ними ничего не могли сделать. Возможно, не смогли бы и дольше, но их сожрала междоусобица. Не все могут справиться с доставшейся им в руки властью. И, когда их победили, По всем окрестным монархиям было решено эфирников запретить. Так оно и дошло до наших дней. Вот, Елизавета Федоровна подняла указательный палец вверх. 500 лет им это забыть не могут, а ты хочешь, чтобы я за 20 справилась, Лиза? Ярослав Иванович закатил глаза. Да молчу я, молчу. Так вот, мое мнение, законы менять, конечно, надо. С магами эфира, раз они такие незаметные и властолюбивые, нужно быть крайне осторожными. Но еще более осторожными надо быть с нашими абсолютами. Они же и дворцовый переворот смогут организовать, если им волю дать. При словосочетании «дворцовый переворот» у императора задергался глаз. А ведь его супруга была права. Кандидаты-то на трон найдутся. А теперь их даже еще больше. «Ты поможешь мне?» – спросил он императрицу. Та подошла к нему сзади и обняла обеими руками. «Конечно, помогу, муж мой. Куда я денусь?» Она прижалась щекой к его голове, а затем чмокнула в темечко, после чего отстранилась и спросила, а другие-то монархи что собираются с этим делать, или у них нет такой проблемы? Я, честно говоря, пока не знаю, пожал плечами Ярослав Иванович. Но, кстати говоря, проблемы-то у них есть, но только странного порядка. Вот опять же, всплеснула руками императрица, стоит обидеться на тебя, как все мировые новости мимо меня. Еще бы, усмехнулся монарх, но это такие новости, которые ни одни СМИ не узнают. По крайней мере, пока. Говори уже, не томи, попросила Елизавета Федоровна и присела рядом с супругом. У нескольких весьма высокопоставленных вельмож, доверительным полушепотом произнес император. Прямо скажем, из монарших домов Франции и Дании ни с того ни с сего начала развиваться странная болезнь. Против нее не помогает вообще ничего. Ни заклинания, ни отвары, ни молитвы. «А ты-то откуда это все знаешь?» – спросила Елизавета Федоровна с блеском предвкушения в глазах. «А у меня попросили императорского лекаря. Там, чтобы ты понимала, люди в тихой панике. Подозревают в том числе и некую новую венерическую напасть. Конкретно ко мне обратились вообще по поводу брата самого кайзера. Это лютый секрет, так что никому. Так вот, болезнь эта ничем не лечится и только прогрессирует с каждым днем. Нет, ну насчет брата кайзера я вообще не удивлена». С выражением брезгливости на лице проговорила императрица. Он же имел все, что движется, а что не двигалось, двигал и имел. Говорят, что однажды его вообще обнаружили в постели с крокодилом. Но это сплетни, конечно, Елизавета Федоровна всплеснула руками. А как она хоть выражается, эта болезнь-то? Говорят, чернеет все постепенно, ответил ей Ярослав Иванович. Прям там, с удивлением уточнила супруга. Нет, он покачал головой. Пока вроде только пальцы. Болезнь начинается с кончиков пальцев. Вот будешь ходить налево, и у тебя все почернеет, сказала свое язвительное слово императрица. Лиза. Император понимал, что она уже просто поддевает его. Ладно, ладно, она прижалась к нему. Слушай, может, пойдем ко мне, сейчас, что ли? Удивился Ярослав Иванович. А чего ждать-то? Вопросом на вопрос ответила ему супруга. Пока все паче, он закрыл ее рот поцелуем и увлек в покой. Глава 8. Сергей Скуратов уже несколько дней как очнулся, но так до сих пор не мог ничего понять. Последнее, что он помнил, мать послала его на разговор к бывшему начальнику СБ, Разумовскому Виталию Кирилловичу. Сергей не совсем понимал, зачем он должен идти к Разумовскому, но мать сказала, что тот поможет в трудоустройстве. Почему, тоже не ясно, но от него-то не убудет. Почему б не сходить, и все. Кажется, он даже успел постучаться и открыть дверь в кабинет Виталия Кирилловича, а, может быть, даже увидеть самого Разумовского. Но после этого момента его память не сохранила совсем ничего. Когда Скуратов только пришел в себя, его расспрашивали о каком-то взрыве, и какие отношения его связывали с покойным Виталием Кирилловичем. Стоп, покойным. Это означает, что Разумовский погиб, а Сергей потерял сознание. Возможно, от взрыва, тогда вроде все вставало на свои места. Поняв, что Сергей совершенно ничего не помнит, от него отстали и больше не допрашивали. Он спокойно лежал и смотрел в окно, жалея временами, что ему почему-то не отдают его смартфон. Но, скорее всего, тот просто пострадал при взрыве. Ничего, мама принесет ему новый. И еще одним разочарованием было, что зима никак не хотела уступать место весне, и, несмотря на конец марта, а, может быть, даже начало апреля, на улице за окном лежал внушительный слой снега. «Сергей Юрьевич», — позвала его молоденькая медсестра, и он обернулся, прервав на некоторое время созерцание безбрежной серости за окном. к вам посетитель. Мама, неуверенно спросил Сергей и попытался улыбнуться сухими потрескавшимися губами. Нет, сотрудник службы безопасности, пожала плечами девушка с шикарными светлыми волосами и отменной фигурой, которую сложно было спрятать даже под форменным медицинским халатиком. Говорит, что работал с вашим отцом, пришел проведать. Пусть войдет, кивнул Скуратов и приподнялся на подушках. Во всем теле еще чувствовалась слабость, а вот каких-то внешних повреждений на теле Сергей не ощущал. Возможно, его контузило ударной волной, или взрыв был не совсем обычный. В палату зашел мужчина лет 40-45 с густой шапкой каштановых волос. По выправке сразу становилось ясно, что перед Скуратовым военный или сотрудник спецслужб. Раз речь шла про отца, значит, второе. «Здравствуйте», – поздоровался Сергей, протягивая вошедшему слегка подрагивающую руку. «С кем имею честь? Зовите меня Германом. Рад приветствовать», – отрекомендовался вошедший, пожав руку лежащему мужчине. «Прибыл по поручению службы безопасности в честь памяти вашего отца. Очень приятно», – сказал Сергей, не совсем понимая цель визита бравого службиста. «Понимаю, что вы сейчас не в самой лучшей форме», – оттарабанил Герман, пытаясь придать своему голосу некие сочувственные нотки, что, впрочем, ему удавалось из рук вон плохо. «Но я должен донести до вас информацию от имени всего нашего командования», – он склонился над Сергеем и положил ладонь ему на плечо. «Держитесь». «Простите», – Сергею перестало нравиться посещение бравого вояки, он уже даже успел пожалеть, что разрешил пустить его в палату. «Дело в том, что я вынужден сообщить вам, что ваш отец, к сожалению, скончался», Герман прижал правую руку к груди и склонил голову. «Он еще до моего рождения скончался», вконец обалдев, ответил Скуратов. «Я говорю о вашем настоящем отце», проговорил посетитель, «о Виталии Кирилловиче Разумовском, который ценой своей жизни героически защитил нашего отца императора». «Что?» Скуратов даже сел на кровати, несмотря на слабость, но Герман, надавив ладонью ему на грудь, уложил больного обратно. «В смысле, Разумовский, мой отец?» «Да, он, ваш отец», – отрапортовал службист. «Он не хотел афишировать, что является вашим батюшкой, чтобы не провоцировать скандал в обществе, но всячески продвигал вас всю вашу жизнь. Этот факт можно не афишировать, так как он умрет в стенах собственной безопасности, но вы это знать должны. Также вы должны знать и о завещании Разумовского, который все свое имущество оставил вам. Вам плохо? Разрешите, я измерю ваш пульс?» Скуратов не мог сказать, что ему плохо или хорошо. Вся его жизнь оказалась одной громадной чудовищной ложью, и теперь с ней как-то надо было существовать дальше. Герман тем временем прощупал пульс Сергея, а затем почти на минуту приложил ладонь ко лбу, словно измеряя температуру. «Да все нормально», — сказал Скуратов, чувствуя, как теряет силы. «Я просто был не готов к такому повороту. Я вас понимаю, но должен был донести информацию». И еще, Герман, наконец, отошел от кровати на пару метров и теперь разглядывал больного с почтительного расстояния, не пытаясь уже к нему прикоснуться. Командование просило передать, что место начальника московского отделения собственной безопасности – ваше. «Как только выздоровеете, сразу же ждем вас на новое место службы. Рад был повидаться». «Я тоже рад, наверное», – прошептал Скуратов и откинулся на подушке. «Если бы медсестра зашла сразу после выхода из палаты Германа, она заметила бы, что больному стало хуже и он сильно побледнел». Выйдя из лазарета, Гнедой активировал вокруг себя поле непроницаемости. Новейшая разработка компании Стивена. В течение короткого промежутка времени Гнедова не смогут прослушать даже менталисты и телепаты. «Пивер, прием, Гнедой на связи», – отрапортовал он в трубку специального прямого телефона, по функционалу больше похожего на рацию. «Слушаю», – ворчливо откликнулся начальник. «Надеюсь, на этот раз у тебя добрые новости?» «Так точно», – ответил Гнедой. «Объект обработан. 4 экспериментальных магических паразита подсажены и начали трансляцию. То есть могу доложить директору, что все ок», на всякий случай уточнил Пивер. «Совершенно верно. Задание выполнено в полном объеме», Гнедой почти всех бесил своей манерой говорить, но в данный момент Пивер оценил четкость мыслей подчиненного. «Отлично», — ответил заместитель директора. «Будь на связи. По результатам сообщу тебе, что делать дальше». «Слушаюсь», — ответил Гнедой и отключился. Проснувшись утром, я первым делом забил в поисковике описание герба, увиденного мною во сне. Вот почему-то ни разу не сомневался, что именно такой найдется. И действительно, три белых клыка на красном фоне, опоясанные драконом. Подобный герб в разных вариациях принадлежал роду Батари. Возможно, я даже что-то слышал о нем, но вспомнить сейчас ничего не мог. А дальше на меня посыпалось все, что только могло, как из рога изобилия. Сначала пришло сообщение от Никифора Владимировича. «Раз уж ты воскрес, зачет по практике воскрес вместе с тобой. Ждем всей группой твоих результатов». Как чувствовал, подумал я, вспоминая, что буквально вчера разговаривал на эту тему с Михалычем. Я сунул руку в карман пиджака и нащупал бумагу с выкладками по заводу. «Ну хорошо, тут меня не подловишь». Затем написал дед, чтобы я ему перезвонил. «Привет», — сказал я, когда он взял трубку. «Что-то надумал за ночь». «Конечно», — уставшим голосом, словно и не ложился, — ответил Державин-старший. «Сегодня поеду, проконтролирую, как там с ремонтом моего небоскреба. Присоединишься, а ты прямо сейчас едешь?» — спросил я, одновременно пытаясь распланировать свой день. «Нет», — задумчиво проговорил дед. «Наверное, все-таки попозже». «Хорошо», — ответил я. «Потому что сейчас мне надо срочно в академию, где необходимо сдать практику по заводу». «Эх, молодость, энергия», – загадочно проговорил Игорь Всеволодович, которого лично я в отсутствии энергии заподозрить вообще не мог, и отключился. «Я же собрался и поехал в академию, там меня уже ждали». Кропоткин стоял у входа, переминаясь с ноги на ногу. День выдался морозным и солнечным, но Федору, одетому в одно тоненькое пальтишко, это, кажется, нравилось не слишком. «Вот ты», стуча зубами, он протянул мне достаточно увесистую папку с тетрадями, исписанными вручную. «Да дедовы, да дневники. Пойдем скорее внутрь». Я распахнул дверь, пропуская замерзшего друга. «А чего ты в аудитории-то мне не отдал?» «Отец дал под страхом отлучения от рода», шепнул мне на ухо Федор. «Сначала вообще уперся и ни в какую не хотел давать. Но я ему сказал, что это для тебя, и он сразу же смягчился. Но все равно...» Строго-настрого приказал больше никому не показывать и через неделю вернуть. «Хорошо, без проблем», — ответил я, убирая папку за пазуху. «Я постараюсь побыстрее. Мне и самому, как ты понимаешь, надо». «Ага», — кивнул Кропоткин, начавший отогреваться в тепле здания. «Только ты учти, если что, отец обещал из меня фамильяра сделать. А так разве можно?» Задал я вопрос и по лицу Федора понял, что сморозил полнейшую глупость. Поэтому мы оба и расхохотались. Никифор начал занятие прямо с меня. «Дорогие ученики», чуть ли не торжественно проговорил он, «сегодня я попросил Никиту Александровича все-таки сдать практическое задание по заводу, находящемуся у него в управлении. Ну, Державин, вам слово». Я вышел к преподавательскому столу и обернулся к аудитории. Непривычно было держать тут речь, но я быстро переключился на информацию по заводу. Для начала я описал все, что предполагалось в теории, то есть рабочий завод, где, возможно, нужно внедрить некоторые инновации и мотивационную программу. Затем я упомянул, что предприятие, мягко говоря, не соответствовало моим ожиданиям и потребовало гораздо больших вливаний, нежели предполагалось. «Да, внедрение разработанной мною программы», — говорил я, поглядывая на палочника, так как мне было интересно, как он реагирует на мой доклад, привело к значительным тратам. Как, собственно, и глубокая модернизация технологического процесса. Взамен многих станков я заказал принципиально новое оборудование, а три конвейера были мною заменены полностью. И вот таким образом я касался основных вех, в которых мною была проведена работа. Упомянул я и набор персонала, и мотивацию вернуться квалифицированные кадры и так далее, и тому подобное. Таким образом, подвел я промежуточный итог, вложения в предприятие оказались значительно больше тех, что были рассчитаны в теории. Однако, практически сразу завод принялся выпускать востребованную продукцию. Плюс к этому остальные позитивные изменения на предприятии подняли его рыночную стоимость практически втрое. Это помогло избежать сильной просадки по финансам и покрыло вложения на кадровую и социальную политику. Но чудес не бывает, и на данный момент затраты еще не отбились. Отдельно мне бы хотелось отметить влияние человеческого фактора, что, Никита Александрович, подмигнул мне Никифор Владимирович, решили, значит, все свои проблемы на человеческий фактор списать. Отнюдь, возразил я, на каблуках повернувшись к преподавателю, с точностью да наоборот. Дело в том, что при первом посещении завода я наткнулся на одного пожилого человека, который раньше был начальником цеха, а на пенсии устроился подрабатывать сторожем. Если бы не его знания, умения, знакомства, личные качества и отношения к заводу, восстановление предприятия заняло бы куда больше времени, денег и сил. Получилось, что наличие одного единственного нужного человека сэкономило мне уйму всего и избавило от массы головной боли. Таким образом, я сделал вывод, что налаживание личного контакта с рабочими и выстраивание доверительной атмосферы благотворно влияет на функционирование предприятия в целом, а человеческий фактор в моем случае сработал исключительно в положительном ключе. «Браво!» – уважительно кивнув, сказал Никифор Владимирович и зааплодировал мне. Это подхватили остальные одногруппники и устроили мне самые настоящие овации минуты на полторы. А я вспоминал, как говорил принцессе, что теперь работаю на заводе и из-за этого мы не можем быть вместе. Теплая улыбка тронула мои губы. Понятно, что практику после такой реакции мне зачли. «Молоток», — сказал Кропоткин, хлопнув меня по плечу, когда я садился на свое место. «Свою практику буду проходить, устроюсь к тебе на завод». «Кем?» — усмехнулся я, доставая конспекты. «Ну, у тебя сторожа быстрее всего по карьерной лестнице поднимаются», — подмигнул мне Федор. «Так что вот им». Катерина, выглядевшая после вчерашнего немного растерянной, включилась в наш диалог и засмеялась, закрыв рот ладонью. «Так, господа», — палочник посмотрел на нас, — «соблюдайте, пожалуйста, тишину. Или у вас остались какие-либо вопросы?» И тут я подумал, что вопросы у меня действительно остались, и поднял руку. «Да, Никита Александрович», — он кивнул мне, — «чтобы я говорил, вы после занятий сильно торопитесь?» Спросил я, а то у меня по заводу еще кое-какие вопросы есть. «Хорошо», — ответил Никифор Владимирович, — «подойдите после поры и задайте свои вопросы». «А я тебя хотел в кафетерии позвать», — расстроенным голосом сообщил мне Олег. «У меня новость есть потрясающая. Одно другому не мешает», — заверил я Чернышова. «Мне буквально на 10 минут разговора, и я полностью в твоем распоряжении». «Никит», — обернулась ко мне Катерина и спросила шепотом, — «Слушай, а ты вчера не видел в ресторане какую-нибудь тварь?» «Слышал, штопор», — мысленно усмехнулся я. «Это она о тебе?» «Эх», — печально вздохнул фамильяр. «А она, такая эффектная самочка. Ты мне давай аккуратнее», — попросил я. «Гормоны гормонами, но нужно и честь знать». Штопор ничего не ответил, лишь еще раз грустно вздохнул. А я посмотрел на Катерину и улыбнулся. «Ничего такого, что могло бы тебе угрожать, тихонько». Почти одними губами проговорил я. Катерина подняла глаза к потолку, соображая, что же я сказал. «Ну, ребят, просил же», снова посмотрел в нашу сторону палочник. «Все, все, извините», сказал я и углубился в тему. После поры я подошел к Никифору Владимировичу. У некоторых моих однокурсников тоже возникли вопросы, но по теме сегодняшней лекции, так что я стоял возле него не один. «Никит», — развернулся ко мне Олег, — «жду тебя в кафетерии». И уже на последнем слове я зажмурился, потому что друг не заметил ступеньки и смачно шлепнулся, выронив свои конспекты. Мы сразу же подскочили к нему, подняли и помогли собрать записи. «Опять началось?» — тихо спросил его я. «Да», — кивнул он с грустью, — «но вроде бы не так интенсивно, как было раньше. По крайней мере, я хочу в это верить». Проводив Олега взглядом, я вернулся к преподавателю. Как раз рассосалась толпа вокруг него. «Я вас слушаю, Никита Александрович», — сказал Никифор Владимирович, собирая свои лекции в старомодный портфель. «Тут такое дело, я решил долго не рассусоливать, а рассказать о ситуации, как она есть. Тот завод, который был у меня в управлении, дед переписал мне в собственность. И теперь, как я понимаю, меня ждет налоговая отчетность за текущий налоговый период». «О, да», — с воодушевлением произнес Никифор. «С этого момента ваша сексуальная жизнь уже не будет прежней». «Это еще почему?» – спросил я, хохотнув сравнению. «Потому что такого разнообразия в этой сфере у вас никогда не было», – ответил он, тоже улыбаясь. «Ладно, а если серьезно, вы должны будете приложить к отчету кое-какие документы, подтверждающие дату, когда вы стали собственником, и тогда можно будет избежать некоторых слишком уж въедливых вопросов». «Еще», – Никифор задумался, – а я воспользовался этой паузой для воплощения в жизнь того, что задумал. «Но я так понимаю», — проговорил я, состроив максимально умную физиономию, «что мне все равно будет нужен внутренний аудит». «Так, да», — протянул палочник с тем самым видом, когда преподаватели обнаруживают неожиданно глубокие познания у ученика. Все правильно. Если ты хочешь платить только с того, что тебе действительно досталось, то в течение месяца с момента вступления в собственность необходимо провести аудит с аккредитованными специалистами. А вы не подскажете? Я добавил в голос максимум мягкости. Может быть, у вас есть на примете какой-нибудь хороший аккредитованный специалист? Тебе невероятно повезло. Никифор поставил портфель на стол. Я отличный аккредитованный специалист, причем высшего уровня. Полагаю, раз ты ко мне подошел, будешь не против воспользоваться моими услугами. Конечно, я расцвел в улыбке. Все-таки иметь дело со своим преподавателем гораздо лучше, чем с какими-то незнакомыми людьми, которые потребуют допуск к финансам. Буду рад работать именно с вами. Отлично, кивнул палочник. Тогда пришли мне дату, время и адрес, куда и когда надо будет подъехать. Без проблем, ответил я, доставая смартфон. А вы мне тогда скажите сумму для составления договора юристами. Никифор Владимирович почесал большим пальцем подбородок. Давай я сначала оценю объем работы, тогда сразу же скажу точную сумму. Идет? Да, вполне, ответил я. Затем попрощался с преподавателем и вышел. Мне очень понравилось, насколько по-деловому он со мной общался после того, как я озвучил ему суть вопроса. В кафетерии Олег сидел вместе с Катериной и Федором, но, как только подошел я, они встали и, сказав, что идут в библиотеку, удалились. Но я так понял, что они намеренно оставили нас наедине. «Что-то секретное?» – спросил я, кивнув в спины уходящим ребятам. «Нет, что ты?» – махнул рукой Олег и пододвинул к себе стакан с напитком, едва его не разлив. «Просто они уже частично знают, вот и решили два раза не выслушивать. Я подумал, что из всех моих друзей в академии Олег меньше всего востребован окружающими. Даже Кропоткин и Громова общаются с ним лишь потому, что общаюсь с ним я. Это наблюдение не принесло мне радости, но заставило еще раз задуматься о судьбе этого неуклюжего паренька. Тогда делись, буду рад услышать от тебя хорошие новости, мне как раз принесли еду, и я с удовольствием впился зубами в куриную ножку. Почему ты решил, что они хорошие? Спросил был Олег, но, видя, что я уже жую, замахал руками, чтобы не отвечал. Впрочем, да, я же сказал, что она потрясающая, он развел руками, как бы подтверждая собственную рассеянность. Короче говоря, на днях я разговаривал с отцом. Он очень сильно впечатлился тем, что за пару месяцев ты с нулевика поднялся до второго уровня. Ну, протянул я, проживав очередной кусок, этому способствовало множество различных событий. Так что не могу сказать, что это прям случайность. Вот именно. Олег в такие минуты всегда чуть ли не светился и очень радовал меня своим настроем. Отец говорит, что во многом этому способствовал твой учитель Ван Ли, который это, друг замялся. Да говорит и уже напрямую, подбодрил я его, вытирая губы. У меня от тебя особых секретов нет. Так вот, решившись, продолжил Олег, мой отец решил, что подъем твоего уровня напрямую связан с тем, что тебя учит Ван Ли. Не могу сказать, что это не так, ответил я на невысказанный вопрос, но это далеко не единственный фактор. Однако один из основных. Учитель Ван Ли на многое открыл мне глаза. Он вообще крутой, проговорил Чернышов, видимо вспоминая собственную тренировку. И буквально на днях отец пообещал мне пригласить мастера из того же храма. А во, вот это новость. Я радовался вместе с Олегом, но больше не тому, что он теперь сможет развивать свою внутреннюю силу, постепенно повышая свой уровень, а, скорее тому, что отец, наконец-то, обратил на него свое внимание. «Я очень рад за тебя, дружище». «Спасибо», — ответил Олег и принялся за свой остывший уже обед. «А твой друг приемный?» — внезапно спросил меня штопор, причем его голос при этом был максимально сочувственный. Глава 9. Я посмотрел на друга совсем под другим углом. А вдруг? Да нет, я несколько раз видел Валерия Чернышова, и, если я что-то понимаю в родстве, то Олег на него очень похож. Это на самом деле круто, проговорил я, испытывая неловкость из-за внезапной фразы штопора. Я очень надеюсь на то, что учитель тебе сильно поможет. Возможно, даже сильнее, чем мне. Да мне второй уровень бы. Глаза у Олега заблестели. Да я бы, да просто это было бы. Он не мог подобрать слов, чтобы выразить все эмоции. А у меня в голове звучали совсем другие слова, сказанные совсем другим голосом, но столь похожие по интонации. Я тебя защитю. Я всех победю. Настрой у этих двоих был одинаковый. Мне тем временем пришло сообщение от деда. «Я уже у своего дома, приезжай, жду». «Дед меня ждет», — сказал я Олегу, зачем-то показывая экран смартфона с сообщением. «Буду рад зайти к тебе на тренировку». «Отлично», — улыбнулся мне друг. «Я тебя обязательно позову». Уже в машине, которая везла меня к небоскребу деда, я решил подробнее расспросить штопора. «Скажи мне, пожалуйста, что ты имел в виду, когда сказал, что мой друг приемный?» Поинтересовался я. «Насколько я знаю, он сын своего отца и живет в его доме». «Тогда это еще более странно», — откликнулся фамильяр. «Он же, как и я, отрезан от рода. Что ты имеешь в виду?» — спросил я, подозревая, что наткнулся на нечто очень-очень важное, что не замечали в отношении Олега раньше. «Что значит «отрезан»?» «Он, вне», — ответил на это штопор, затем подумал еще и добавил. «Его нет в роду, он от него отрезан, как и я. Только я не в роду, потому что потерялся, а если он не терялся, то я не знаю, почему он не в роду». «Архас», — позвал я, — «ты что-нибудь понимаешь?» «Если честно», — отозвался мой ментальный наставник, — «то не особо. Единственное, что я понял из бормотания нашего малыша, что твой друг Олег Чернышов не введен в род. Я впервые за долгое время попытался обратиться к памяти Никиты Державина образца до Труселевого периода, но она не особо смогла мне помочь, выдав какие-то смутные образы в виде небольших смерчей, зато помогла память из другого мира. Действительно, когда малыш вставал на ноги, его принимали в род, но у нас это было, скорее, красивой традицией. А тут, то есть, ты хочешь сказать, снова обратился я к штопору, что Олег Чернышов не входит в свой собственный род? Да, да, горячо подтвердил фамильяр, он носит фамилию, но его связи с родом висят, как оборванная паутина на осеннем ветру. И неожиданно поэтическое сравнение моментально дало мне образ. Я кое-что начал сопоставлять. У абсолютов редко бывают дети ниже восьмого уровня. Так сказать, от осинки не родятся апельсинки. Но чтобы прям нулевик, это нонсенс. Впору действительно задуматься о родстве. Хм, нужно будет обязательно узнать об этом больше. А что можно сделать, чтобы это исправить, ты знаешь? Спросил я, в самом своем вопросе видя ответ. Принять в род, так, я очень хотел бы, чтобы ты принял меня в свой род, застенчиво пробормотал штопор, но не знаю, поможет ли это Олегу, я просто вижу, что он ничей, поэтому и подумал, что его усыновили, ничей, еще одно колкое слово, интересно, а он сильно изменится, если станет чьим-то, закончится у него эта сплошная череда неудач, спасибо, штопор, проговорил я. «Ты мне дал очень хорошую пищу для размышлений, ну и насчет тебя я тоже понял. Хорошо, что я помогаю», — восхитился фамильяр. «Я же хороший, ты мною доволен?» «Да, конечно, доволен», — произнес я с улыбкой. «И да, ты очень хороший, но громкий. Вот же», — подумал я, — «кому-то, оказывается, постоянно требуется одобрение, а кому-то необходимо быть принятым в род». Я решил, что обязательно уточню этот вопрос и наведу справки. Да вот хотя бы у деда. Глядя на Кшиштофа, плюгавого ученого в халате и очках, который суетился вокруг артефакта, постоянно что-то проверяя и перепроверяя, Стивен думал о том, кто вообще в здравом уме додумался заставить его отчитываться перед комиссией. Кшиштоф – стопроцентный ботаник-интроверт, которому любое общение с людьми, даже пусть они будут изображены в виде простых смайлов, нож по горлу. Впрочем, ладно, к счастью, подготовительный этап прошел, артефакт доказал свою работоспособность, а с Кшиштофа сняли обязательство отчитываться за ход эксперимента. А ведь он единственный, кроме самого Стивена, кто верил в успех с того самого момента, как узнал об эксперименте. Надо будет его потом наградить, но это чуть позже, когда все цели будут достигнуты. К Стивену подошел Пивер и откашлялся. «Господин директор», — проговорил он максимально услужливым голосом. «Только что звонил начальник спецгруппы Гнедой и доложил, что магические паразиты нового образца внедрены в тело объекта и уже начали свою деятельность. Отличные новости», — едва оглянувшись на заместителя, — проговорил Стивен. «Сейчас мы проверим, из чего состоит этот самый Скуратов. Артефакт, как и обычное эфирное сердце, имел два контура и целый ряд различных возможностей для преобразования магии. Грубо говоря, он служил Стивену дополнением к собственному эфирному сердцу, в которое он в свое время смог привлечь всего лишь одну единственную магию. Зато в артефакт он хотел собрать все, что только возможно. На данный момент искусственное эфирное сердце было под завязку заполнено эфиром, переработанным из других магий, но этого было мало. Нужна была сама сила конкретных проявлений, чтобы артефакт их узнал и мог бы воспроизводить, как обычный эфирник. Стивен некоторое время размышлял, с кого начать эксперимент, и его выбор пал на Сергея Скуратова. Было тому несколько причин. Основная – Разумовский очень сильно подкачал, сорвав планы по освоению Российской империи. Соответственно, за ним должок. А раз сам он его отдать не может, пусть отдает его сын. Вторая причина крылась в достаточно большом расстоянии между местом, где находился Скуратов, и лабораторией. А Стивен очень хотел опробовать дальнюю переброску магии. Расчеты показывали, что потери при переброске будут колоссальными, но вдруг нет. Вдруг есть смысл подсаживать паразитов в дальних уголках планеты, ведь уникумы иногда прячутся далеко от цивилизации. Например, как он сам, Кшиштоф, сказал Стивен, подойдя к ученому, и положил руку ему на плечо, отчего мужичонка вздрогнул. Наши новые паразиты подсажены, принимай поток. Какая будет первой? Сверкнув очками, поинтересовался ученый. Ментальная, ответил Стивен и вспомнил, как в свое время боялся менталистов, думая, что они сильнее всех. Как оказалось, нет. И сразу доложи мне, какая потеря будет. Расстояние все-таки несколько тысяч километров, так что надо понять процент эффективности. Будет сделано, сказал ученый и пошел к панели с суперкомпьютером. Магический поток они уловили практически мгновенно. Кем бы ни был тот самый гнедой, но паразитов он смог настроить отменно. Вот только интенсивность этого самого потока оставляла желать лучшего. Кшиштоф бился с различными параметрами, пытаясь усилить прием ментальной энергии, но так особо в этом и не преуспел. Магические паразиты, которые были скорее магическими биоботами, буквально сжигали объект, в который их подсадили, выкачивая из него все до капли, но до лаборатории добиралось от 15 до 18%. Представив Стивену расчеты по полученной энергии, ученый склонил голову, а руки его откровенно подрагивали. «Не переживай ты так», — сказал ему директор. «Ты ни в чем не виноват. Я обещал потери не больше 50%, качая головой, ответил Кшиштоф. А тут все 85. Так это ты обещал в том случае, если объект в лаборатории, а у нас объект аж в Москве, так что брось». Попробовали, учли, сделали выводы, и все. И что же? Ученый поднял глаза на директора и принялся теребить рукав халата. Нужно будет остановить эту часть эксперимента. Кажется, он боялся, что Стивен ответит на это утвердительно. «Ни в коем случае», — сказал директор. «Пивер, подойди, пожалуйста». Пивер, который всегда держал нос по ветру в присутствии хозяина, через 30 секунд уже стоял подле него. «Пивер», — Стивен посмотрел на него из-под лобья, но лишь потому, что полностью был поглощен собственными мыслями. «Подготовьте, пожалуйста, VIP-камеры для наших будущих гостей». «Так точно», — Пивер вытянулся во фрунт. «А, и нужно пригласить их всех к нам», — проговорил директор. «Распорядитесь, чтобы доставили уникумов среднего и высшего ранга прямо к нам сюда, чтобы не расплескивать особо». «Будет сделано», — заместитель уже развернулся, но затем у него возник вопрос, и он повернулся обратно. «А сколько уникумов надо? А сколько получится захватить?» Стивен пожал плечами, показывая, что это не имеет решающего значения. «Все равно скоро им всем конец». Державин-старший встречал меня на улице. Порывы ледяного ветра трепали полы его темно-синего пальто и седые волосы на голове и в бороде, но он, казалось, не замечал этого. Словно изваяние, стоял он на своей земле и оглядывал восстанавливаемую башню. «Привет, дед», — сказал я, выбравшись из машины и пожимая ему руку. «Как идет ремонт?» «Привет, Никит», — ответил он, всем своим видом показывая, что не особо воодушевлен. «Честно говоря, могло бы быть и лучше. Говорят, что из-за специфических погодных условий очень сложно работать». Я понимал, о чем он говорит. Да, основное завихрение воздуха висело над дедовым небоскребом, но даже тут, внизу, ветер дул постоянно. И сейчас он был ледяной, пронизывающий до костей. Нам он казался ласковым бризом, а вот рабочих, наверняка, вынуждал работать короткими сменами, после которых они отогревались где-то в тепле. «Но я смотрю, уже почти ничего не напоминает о взрыве», — проговорил я на это, оглядывая окрестности. И действительно, на месте разлетевшегося на куски крематория уже зиял котлован, в который надлежало залить бетон, как только позволит погодные условия. Огромные куски, вырванные из башни, были заменены новыми, современными конструкциями, усиленными строительной магией. Лопнувшие от взрыва стекла уже практически все заменили. Сейчас бригада трудилась в районе 50-го этажа, где оказалось несколько треснувших стекол, которые не заметили раньше. Отсюда с земли бригада рабочих выглядела маленькой, словно игрушечной. «Это да», — согласился дед. «Вообще я зря дал волю Славику. Надо было уменьшить до минимума заряд взрывчатки. Тогда бы только крематорий разворотило, и то не весь. Нет, блин, давай шандарахнем». С детства он — любитель всяческих фейерверков. Его из академии-то чуть не отчислили за то, что он учебный корпус чуть не сжег. Оказывается, я многого не знал о своем дяде Славе. Мне он казался серьезным и собранным человеком, который родился уже с армейским уставом в руках, а тут вон что выясняется. А когда обещают закончить-то? Поинтересовался я и тут же спохватился, что мои слова можно трактовать по-разному. Это совсем не значит, что ты мне надоел, просто понимаю, как ты беспокоишься. Дед повернулся ко мне и внимательно всмотрелся в мои глаза. До того, как ты решил поправиться, было лучше, проговорил он и лишь после этого улыбнулся. Говорят, еще месяц-два, но это полностью восстановить, как было и даже лучше. А жить можно и сейчас, но я надеюсь, что вы пока меня не погоните, и он хохотнул. Видимо, мысль о том, что мы сможем его попросить вон, показалась ему забавной. Спим и видим, как бы тебя выпроводить, в тон ему ответил я. Кстати, я сдал практику в академии, и, судя по продолжительным овациям, на отлично. Я почему-то даже не сомневался, дед стоял на одном месте, овиваемый ледяным ветром, словно получая удовольствие от одного лишь факта, что находится возле родного дома. В последнее время ты сильно возмужал, и это бросается в глаза. Думаешь, я просто так на тебя вертолетный завод переписал, а я думал, чтобы налоги не платить, ехидно заметил я и удостоился взгляда из-под лобья, в котором все равно искрился задор. Вот же ты, заноза какая, проговорил дед, глядя на меня. Молодец, но нет, спешу тебя разочаровать. О налогах я в тот момент вообще не думал, а мне пришлось, продолжая гнуть свою линию, заявил я. Впрочем, я на этом фронте учусь, так что проблем возникнуть не должно. Кстати, я подписал нашего преподавателя по налогам, Никифора Владимировича, на полный внутренний аудит предприятия. Так что думаю, он мне и с последующим расчетом налогов поможет. Помнишь, я говорил тебе, что ты везучий? Спросил меня Державин-старший. И окружаешь себя исключительно полезными людьми? Я был готов с ним поспорить, но не стал. Однако какая может быть польза от того же Олега? Да и не искал я никогда выгоды из общения с другими. Если уж она сама плыла мне в руки, то тут грех было отказываться. Помню, кивнул я, запрокидывая голову. Рабочие в люльке на уровне 50-го этажа как раз пытались снять очередной осколок стекла высотой в целый этаж. Интересно, подумал я, а как они это делают? Присосками? А на таком морозе присоски эти эффективны или нет? Так вот, продолжил тем временем дед, могу теперь сказать, что ты не только везучий, но и хитрый, как Чернобог. Как получить отлично на предмете налогообложения? Найми преподавателя сделать себе аудит. Ты просто молодчина. Горжусь. Мне было приятно, и даже кровь прилила к мочкам ушей. Ведь положительная оценка твоих действий со стороны значимых для тебя людей всегда непосредственным образом влияет на работоспособность. Похвалили, сделаешь еще и даже лучше, чем раньше. А как же тогда было у Олега? Ну, сказал я, потирая ладони, я надеюсь не только отлично по налогообложению получить, но и сделать так, чтобы Никифор мне все налоги и посчитал. Где-то, к слову, их снизив по возможности. Ты просто гений, сказал мне дед и похлопал по плечу. Браво. Послушай, я вот тут спросить хотел, решил я сменить тему. А как у нас вообще в рот принимают? И это обязательное условие, или как? Что будет, если этого не сделать? Дед задумался. Он явно анализировал мои вопросы, чтобы понять, как лучше мне ответить. Что касается самого ритуала, то у всех он разный, ответил он мне после недолгого размышления. Например, вас мы на смерчах таких вот, метровых, он показал руками, катали. Как у других, не знаю. Но, наверняка, это напрямую связано со стихией, которой владеет род. Что же до необходимости этого? Не знаю, вроде бы это просто ритуал, дань традициям, но ни у кого даже мысли не бывает его не проводить. Это, знаешь, вроде как и формальность, но без нее не обходится. Я, конечно, слышал, что есть те, кто не выполняет ритуал, и у них потом дети болеют, но документальных подтверждений этому я дать не могу». «Понятно», — сказал я и задумался сам. «А что если Олега не приняли в рот, не исполнили эту формальность, и теперь он, выражаясь словами штопора, как паутинка на осеннем ветру? Очень даже может быть, не так ли? А к чему ты это спросил, если не секрет?» — поинтересовался дед. «Если что, тебя принимали по всем правилам, так что ты наш», — он снова хохотнул. «В этом-то я как раз не сомневаюсь», — проговорил я, зная, что никогда не был отрезан от родовой магии. «Моя проблема заключалась в разрушенном источнике. Но мне сегодня фамильяр сказал, что Олег Чернышов отрезан от рода. Вот я и пытаюсь выяснить, что это такое и почему могло случиться и как вообще возможно». «Чернышов», — задумчиво проговорил дед и обернулся ко мне, чтобы ветер не особо уносил слова и можно было бы говорить тише. «Видишь ли, с Чернышовыми не все так просто. Около 20 лет назад случилось сразу несколько событий. Так сказать, череда различных случайностей. Сначала Валерий стал абсолютом, и хоть это было вполне ожидаемо, но радость-то никуда не денешь. Валерий перебрал, стал приставать к жене, а она его отшила. Ну, потому что пьяный. Вроде бы обычное происшествие, но нет, Валерий затаил обиду. Дед говорил, а я воочию представлял события, которые он описывал. Почему-то они собирались в моей голове в законченные кадры кинофильма. Уж не знаю, как так вышло. На этом фоне Валерий вдруг становится императорским абсолютом, одним из четверки. А я тебе уже говорил, что это значит. Вместо своей семьи он обязывается защищать семью императора. И сразу же после этого он уехал в Питер, а после с императором в европейскую поездку. Когда же вернулся, оказалось, что жена его беременна. И как-то он так все посчитал, что ребенок, мол, не от него, хотя так лилась и божилась, что никогда не изменяла. Мне было противно от одного только факта, что все это вышло наружу. Но, с другой стороны, я понимал чувства Валерия, который считал себя обманутым. «Так, а как на самом-то деле было?» — спросил я, почему-то решив, что дед точно в курсе. «А я-то откуда знаю?» — дед развел руками. «Это же все только слухи были. Сам Валерий предпочитал об этой истории не распространяться. Но, что все знали точно, что к Олегу он относился пренебрежительно с самого рождения и обряд принятия в рот не проводил. Мол, буду я еще всяких чужаков привечать». Ситуацию усугубляло то, что к 2 годам, когда проводится ритуал, ребенок уже худо-бедно владеет азами какой-нибудь родительской стихии, а тут, насколько я помню, он вообще был полный ноль. Зная Валерия, представляю, что пришлось выслушивать его жене что-нибудь в духе. «И как тебе этот конюх? Было бы лишь легкой разминкой». «Жуть», — резюмировал я. «Но Олег же похож на Валерия». «Разве нет? Я не знаю», — ответил Державин-старший. «Олега-то я точно не помню. Но то, что способности у него все-таки проявились, но ближе уже к 4, — это факт. И то, что он в той же стихии, что и Валерий, тоже. Поэтому, полагаю, все там нормально с родством». Тем более жена Валерия никогда даже в легком флирте на сторону замечена не была. А женщине такое скрыть сложно, уж поверь мне, если есть в характере, то так и прет. Им бы не париться да тест сделать. Но кто я такой, чтобы лезть в чужие семьи?